Я поднялась с дивана и пересела на ее место. Стефан наблюдал за моими перемещениями прищуренным взглядом. «Боишься?» — спросил он, усмехаясь. «Кого?» — не поняла я. «Вас?» «Нас? Нас?» Я пожала плечами. «Да нет. Просто отсюда лучше видно». Минуту он разглядывал меня красивыми карими глазами. Черный зрачок плавал в них, как долька расплавленного горького шоколада. «Выпьешь?» — спросил Стефан внезапно. Я посмотрела на стол. На столе стояла бутылка хорошего грузинского вина. «Надеюсь, настоящее?» — уточнила я. Он насмешливо скривил рот. «Обижаешь. Ну, тогда выпью». Стефан поднялся с дивана, шатаясь, добрел до бара, достал из него еще один бокал, вернулся назад и впечатал бокал передо мной. Упал на диван и минуту барахтался среди подушек, пытаясь обрести равновесие. Я молча наблюдала за его усилиями. Да, этот человек был сильно пьян. Не дожидаясь, пока галантный кавалер сумеет выпрямиться, я взяла бутылку и плеснула в бокал тягучую темно-бордовую жидкость. Подняла бокал и поводила носом над его краями. — Ну как? — спросил Стефан. Он, наконец, обрел относительное равновесие и с интересом наблюдал за мной, как наблюдают за игривым котенком. — Неплохо, — ответила я. Поднесла бокал к губам и сделала глоток. Вино обожгло грудь изнутри. Действительно неплохо. — Не люблю я вас, — вдруг сказал Стефан. — А ты не обязан, — ответила я и сделала еще один глоток. — Мы с тобой не родственники, слава богу. Он засмеялся. — Да нет, ты не поняла. Я не о тебе. Я о бабах вообще. — А-а, — сказала я равнодушно. Стефан следил за мной из-под лобья. — А ты решила, что я к тебе на «вы» обращаюсь? — догадался он и присвистнул. — Оптимистка! — И кого ты теперь любишь? — спросила я, не обращая внимания на его хамский тон. — Пьяный человек. Ну, что с него взять? — Решил поэкспериментировать с мужчинами? — Стефан икнул. — Ну да. Только этого мне не хватало. — А чем же тебя не устраивают женщины? Стефан неверной рукой поднял свой бокал и одним глотком допил оставшееся в нем вино. Поставил бокал на место, вытер ладонью губы и ответил. — Черт его знает! Вы ж любви требуете, уважения. А за что вас любить? — Ответь. — За что? Видишь ли, когда любят за что-то, это уже не любовь, — заметила я. Это уже какое-то другое чувство. Впрочем, неважно, ты меня все равно не поймешь. Мы немного помолчали. — Зачем пришла? — спросил Стефан, нарушая молчание. — А, да. Я встала и пошла назад в прихожую. Достала из кармана куртки бархатную коробочку и вернулась в зал. Протянула ее Стефану, сухо сказала, — это тебе. Он смотрел на подарок, не делая попыток его взять. Затем неохотно протянул руку, забрал коробочку, открыл ее. Минуту рассматривал содержимое, затем захлопнул крышку и громко расхохотался. Меня передернуло. Честно говоря, раньше я считала себя циничным человеком, но что такое настоящий цинизм, поняла только сейчас, рассматривая пьяного мужика, хохотавшего над подарком безнадежно влюбленной в него женщины. Подонок. — Понятно, — сказал Стефан, отсмеявшись. — Ну, давай, выкладывай. — Что выкладывать? — удивилась я. — Как что? Элла наверняка сопроводила подарок трогательным устным посланием. Я с ненавистью посмотрела на него. — Точно, — сказала я. Она просила передать, что это чаевые за твои услуги. На мой взгляд, она переплатила. Ну что поделаешь, Элла женщина щедрая. Стефан перестал смеяться, посмотрел на меня суровым взглядом и поднял вверх указательный палец. — А вот это ты врешь, девочка моя! — Слово в слово, — ответила я дерзко. — Не нравится — не ешь. Он вздохнул и сгорбился. — Если бы Элла была способна такое сказать... Он замолчал. — То что? — поинтересовалась я. — Ты бы ее убил? Стефан вскинул на меня быстрый взгляд. Я бы... — В нее влюбился, — ответил он медленно. Я сочувственно подсокала языком. — Как много она потеряла! Стефан тихо рассмеялся. — Язва, — сказал он себе под нос. Сделал усилие, чтобы подняться с дивана, и потерпел сокрушительное фиаско. Сделал второе усилие с тем же результатом. Я откинулась на спинку кресла, скрестила руки и принялась злорадно наблюдать за его вознёй. — Что ты лыбишься? — раздраженно набросился на меня Стефан после четвертой безуспешной попытки. — Помоги! Я встала с кресла, обошла журнальный стол с пустой бутылкой вина и протянула руку хозяину дома. — Держись! Он вцепился в мою ладонь. Я сделала сильный рывок, и Стефан чуть не повалился на меня. Я брезгливо отпихнула его и торопливо отодвинулась в сторону. — Не бойся, я не заразный, — сказал он насмешливо. — Я на слово не верю. Он засмеялся. — Слушай, а проводи меня до моей комнаты, — попросил он, кончив смеяться. — Сам доберешься? Стефан насмешливо прищурился. — Боишься? — спросил он подозрительно вежливо. — Тебя? — Нет. Тогда подставь мне плечо. Он помедлил и договорил. — Пожалуйста. Я молча подошла к нему и взяла его под руку, но Стефан вырвался и обхватил мои плечи правой рукой. — Вот так удобней, — пояснил он, дыша на меня смешанным запахом вина и водки. — Пошли? — Пошли, — ответила я. Я прекрасно понимала, что у него на уме. Наверное, потому и согласилась его сопровождать. Мне было даже интересно. Мы поднялись на второй этаж. Перед одной из закрытых дверей Стефан остановился и вынул из кармана ключ. — Открой, пожалуйста, — попросил он. Я взяла ключ. — Ты что, все двери запираешь? — Все, — подтвердил он с торжеством. — Не доберешься. — Что, съела? И он злорадно рассмеялся. — Мне это что? — ответила я. — Я на тебя видов не имею. Вставила ключ в скважину и дважды повернула его вправо. Распахнула дверь и доложила. — Спальня подана! Стефан оторвался от стены и снова обхватил меня за плечи. На этот раз двумя руками. — Язва! — пробормотал он. — Такая красивая и такая язва! Он наклонился над моими волосами и зарылся в них носом. — Рыжая, — сказал он хрипло, — не верю рыжим. Я не сделала ни малейшей попытки освободиться из его рук, стояла и смотрела в красивое пьяное лицо, нависшее надо мной. Стефан сфокусировался и сумел ответить мне таким же пристальным взглядом. А потом его глаза стали осмысленными, почти испуганными. — Я тебя где-то видел, — сказал он трезвым голосом. — Где? Я молча смотрела на него. Он отодвинулся назад. Еще минуту его глаза торопливо шарили по моему лицу, потом Стефан схватил меня за плечи и тихо повторил. — Где? Он с силой встряхнул меня. — Где? — В ночных кошмарах, — предположила я. Он попятился. Не отрывая от меня глаз. Нашарил ключ, торчавший в замке. Вытащил его, перешагнул порог своей комнаты и захлопнул дверь. Ключ дважды повернулся. — Спи спокойно, — пожелала я. — Пшла вон! глухо донеслось из-за двери. Я усмехнулась и пожала плечами. Вот они, мужчины. Как только убедятся в том, что от женщины им ничего путного не добиться, теряют даже поверхностный лоск. Я неторопливо поправила растрепанные волосы, сошла вниз по лестнице, оделась и покинула дом. В моей душе пели и ликовали райские птицы. Он меня испугался. Но через минуту я вспомнила бумажку, найденную в пиджаке, и остановилась. Нахмурилась, прикинула числа. Сегодня, кажется, 1 марта. Ну да, 1. Еще бы неделя, и Стефан явился на свет долгожданным подарком к Международному женскому дню. Всеобщий дамский любимец. И твой тоже? — поинтересовался ехидный внутренний голос. — А как же? — ответила я горячо. — В первую очередь мой.